Второй тоже был высок, но красотой обделен, впрочем он не выглядел как урод, обычное лицо, на не очень обычной фигуре. Парень был плечист, спортивен, а все его я источало какую-то здоровую опаску. Он был словно сложенный нож, вроде лезвия и не видно, но подспудно знаешь, что порежет на раз. Девушка же была настоящей красавицей. Ее невозможная фигурка идеально сочеталась с выдающимися, но не крикливыми, формами бедер и груди. Нежная кожа, но не изнеженная, а заботливо ухоженная. Аккуратный, не вычурный маникюр и пышная рыжая шевелюра. «С днем рождения!» — выкрикнули парни, и каждый протянул леди по коробочке. У Геба сперло дыхание, сердце забилось так быстро, что его бой слился в один непрекращающийся удар. Ему не нужно было даже видеть этой ослепительной, горячей, согревающей радостной улыбки, чтобы все понять. Сегодня, именно сегодня, у его подруги было день рождения. Это были они. «С днем рождения, Рози!» — сказал плечистый парень и смачно поцеловал девушку в губы. «Ну вас!» — протянул тот, что поуже. «Я чувствую себя третьим лишним». «Ничего подобного!» — воскликнула красавица, чей смех был похож на треск летнего костра. «Никаких лишних!» Ребята засмеялись и чокнулись. Ланс заметил, как его рука протянута в сторону друзей, но он ее одернул и надвинул шляпу на глаза. Искушение было так велико, но юноша не мог предать себя, не мог нарушить данное им слово. Ведь слово – это все, что у него было. Ланс подманил пальцами официанта, а тот словно только этого и ждал. Он подошел к проныре, а тот достал все деньги из кошелька и положил на поднос. «Самый дорогой и лучший алкоголь на эти деньги, за столик с рыжей красавицей». «Все понял, сэр. Как вас представить?» «Никак», — покачал головой проныра, скрывающий свое лицо. Стоило официанту уйти, как волшебник стрелой накинул пальто и заспешил к выходу, но так, чтобы не привлекать внимания. Почти у самого выхода он услышал от того мистера. Чертыхнувшись про себя, Ланс открыл дверь и собирался покинуть это заведение, но его окликнул женский голос. «Спасибо. Присоединишься? У нас есть свободный столик». «Нет», — тихо произнес проныра, но все же он не вышел из бара. Геб просто не мог не сказать этого. «С днем рождения, красотка!» Тишина, а потом вздох. «Геби!» Ланс выскочил, не оборачиваясь, а лишь мгновение спустя. На улице возле бара ДХ не было уже никого. И трое ребят, выскочивших наружу, не обнаружили ровным счетом ни единой живой души. И лишь рыжеволосая прелестная леди, наклонившись, подняла обычный листок бумаги с оборванным кончиком. Он был весь исписан ровным, аккуратным, мелким почерком. «С днем рождения, красотка! Пишу тебе из своей академии», — так звучало первое предложение. На Лондон опустилась ночь. Крыша Биг Бена. Геб лежал на черепице. Он не знал, как здесь оказался и как ему спуститься, но сейчас это мало волновало юношу. Он достал сигарету, щелкнул зажигалкой и закурил, отправляя в небо вереницу кружков, сотканных из дыма. «Пэа, Гиби Грейт Вайфаринг Странгер, версии Троце Эткинс». Так волшебник пролежал с пяток минут, а потом он расстегнул футляр и достал гитару. Пальцы легли на струны и по небу понеслась песня. Геб играл и пел, порой прерываясь, чтобы сделать очередную затяжку. Да, Ланс не знал, как будет спускаться, но он знал одно: ему еще никогда не было так хорошо, как в эту ночь, и так же плохо, как в эту ночь, так же одиноко, как в эту ночь, и так же не одиноко, как в эту ночь. А да, это была особенная ночь и особенная песня. А именно в эту ночь, 08.11.12, родилась идея о создании Геба Проныры. Даже странно, что было это год назад. Всем лучи и добра, ну и не забываем топить. Глава 43. 3 декабря 1994 года, Англия, Хогвартс. Герберт, запахнув свое пальто с меховой подкладкой и потуже затянув ремешки и ушанки, побрел к деревне, хрустя по дороге снегом, выпавшим за прошедшую неделю. Некоторые, да почти все, просто обожают этот хруст и блеск сверкающих на солнце кристалликов. Обожают и призрачный звон колокольчиков, порожденный игрой ветра среди нарастающих сосулек и пушистых древесных лап, укрытых ледяным пухом. Обожают смотреть на то, как дети, подростки и даже некоторые взрослые, одев перчатки, скатают побольше снега и начнут побоище, в котором вместо крови будет течь лишь патока смеха. Обожают коньки, обожают лыжи, обожают снеговиков, обожают зимние балы, обожают низкое, темное небо, обожают вечерние посиделки и камина, в котором весело пляшет пламя, хрустя исчезающими в огне поленьями, обожают ночи под теплым одеялом, согреваясь в уюте объятий любимого человека. Обожаю почти все, связанные с тремя холодными месяцами. Но Геб, эх, Геб это ненавидел. Ненавидел жарко, ненавидел до отчаяния, ненавидел всей душой. И сейчас, в очередной раз чихнув и утерев рукой, укрытой перчаткой, свой холодный нос, он потуже кутался в пальто, пытаясь сохранить хоть кусочек тепла. Над головой уныло светило солнце. Это было совсем не летнее, жаркое, игривое, страстное солнце, обжигающее кожу пылкими прикосновениями опытной любовницы. А нет, это было зимнее солнце. Строгое, выдержанное в серых тонах унылого неба, совсем неприветливое, даже стервозное. Оно было подобно злобной старушке, выгуливающей во дворе не менее злобного пса. Нет, Геб не любил зиму. Вокруг же было тихо. Хаксмит еще спал в этот ранний для зимы час. Не было слышно лая все тех же собак, которые сейчас жмутся в свои будки, пытаясь укрыться от северного ветра, несущего с собой ворох снежинок и острых как иглы льдинок. Не было слышно урчания, мурчания, мяуканья и прочих песней котов, слишком умных для того, чтобы находиться на улице. Впрочем, вон они, сидят на подоконниках и смотрят в разукрашенные морозом окна. И, если присмотреться, можно даже заметить их довольную улыбку на сонной мордочке. Единственное, что можно было услышать этим утром, это перезвон рождественских колокольчиков, звенящих на венках, повешенных на двери ладных домиков. Порой, иногда, если остановиться и прислушаться, можно было различить детский смех, согревающий не хуже крепкого черного кофе без сахара. Совсем не того кофе, который вам продадут в Старбаксе, сдобрив это дело приветливой улыбочкой и вашим именем на картонном стакане. Нет-нет, совсем другим кофе. Тем, которое приготовит лишь девушка, выглядящая прекрасно даже в теплой пижаме. А сделает она его вовсе не в навороченной кофеварке, обладающей большим количеством функций, нежели ваш допотопный телевизор, а в турке. Той самой турке, которая все лето пылилась где-то на верхней полке кухонного шкафа. А сейчас, с приходом морозов, она вдруг оживет, расцветет новыми красками своих пузатых, хромированных боков и явит себя во всей красе. Девушка обязательно прекрасная, ну а какую еще себе может представить замерзший принц, разбудит вас сладким поцелуем и позовет завтракать. Но не вздумайте соглашаться. Ответьте на поцелуй и жарко притяните леди к себе, укутайте ее одеялом и наслаждайтесь звонким смехом, продолжая опускаться все ниже. От шеи к ключицам, от ключиц к грудям, от груди к плоскому животику, согревая атласную кожу поцелуями утреннего солнца. А кофе пусть стынет. Ланс, в очередной раз нарушив идиллию зимнего утра своим болезненным, промозглым чихом, утер все еще холодный нос и вошел под сени старого бара. Кабанья голова, так он назывался. В общем, не было понятно, почему при таком наименовании, на качающейся и скрипящей вывеске красуется самый прозаичный баран. Впрочем, Проныра не очень заморачивался по этому поводу, потому как знал, что всего 150 лет назад это была таверна, горный баран. Что, кстати, наводило на мысль, что Абефорту, старшему брату-директору, вот уже почти 180, а питейным заведением он руководит ровно полтора века. В зале было пусто, вернее, почти пусто. Только на самом крайнем столике, том, что ближе всего к техасским окнам, стояли две миски с жареными колбасками и две деревянные кружки, наполненных хмельным элем. «Здарова, Геби!» – махнул рукой Эрик, приветливый по жизни вышибала. «Как жизнь?» – осведомился Трой, второй вышибала, нос которого был перебит ровно столько раз, сколько лет этим заведением владеет старший Дамблдор. «Жизнь зимой?» – усмехнулся слизеринец, пожимая руки знаемцам. «Наверное, вы удивитесь, но в свои 15 лет Ланс выглядел на все 20. Ну а вдобавок к этому, он всю свою жизнь подвергался самым разным физическим испытаниям, а потом еще и стал заниматься в берлоге. В общем, неудивительно, что ладони вышибалы и Геба были почти одинакового размера, за небольшим превосходством первых, но им положено по статусу. «Какой-то ты закушенный», — покачал головой по сути весьма добродушный Эрик. «Бабу тебе надо, Геб», — поддакнул Трой. «Или билет в первый класс с Гавайских островов», — мечтательно протянул волшебник из Скорисквера. «Абефорт уже ждет тебя», — махнул рукой обладатель красноречивого носа, указывая за длинную стойку. Там уже действительно стоял старик. Он был крупный, широкоплечий и, понятное дело, бородатый. Но эта борода была вовсе не такой, как у Альбуса, а нет, это была обычная деревенская борода, совсем как у того же Хагрида. Проныра, сняв пальто и ушанку и повесив их на услужливую оживленную вешалку, напоминающую своими поклонами один красивый диснеевский мультфильм, прошел к стойке. Он уселся на высокий стул, положил на стол несколько монет и устало сказал: «Виски и закушать». А Бифорт, закончив протирать стакан, закинул полотенце за плечо и достал бутылку. Он налил парню ровно на 3 пальца, а потом поставил тарелку. На ней лежали свиные ребрышки с пылу с жару и жареная картошка, заманчиво хрустящая золотистой корочкой. «С утра пить в твои годы, зимой утра не бывает», — отмахнулся волшебник. Он, чуть ли не захлебываясь слюной, набросился на горячую еду, а когда первый голод был утолен, то разве что не залпом осушил стакан. А Бифорт поднял бутылку, намереваясь налить еще, но Ланс закрыл стакан ладонью. Бармен пожал плечами и убрал емкость. В конце концов, Проныра не был алкоголиком, он лишь хотел согреться. Да, Геп не любил зиму, твоя правда. В этом году обещали норвежские бураны и ветер. Что бездох, скороговоркой прошипел Ланс, если так вообще возможно. Как школа, как и всегда, ответил юноша, навернув очередную порцию картошки и запив это дело апельсиновым соком. Какое бы ни было время года, но у Абифорта всегда в наличии этот оранжевый напиток, разве что с ней зверствует. Он всегда зверствует, философски заметил бармен. Сейчас больше обычного, да еще и каркаров буги-вуги жарит. Своих запер на корабле и выпускает лишь на обед и ужин. Завтраки им эльфы приносит. Мне пче эльфы принесли, пробурчал Абифорт. А братишка мой как? Сам пойди и спроси у него. Боюсь, вместо вопросов, разобью ему лицо. Тогда чего интересуешься? Бармен устало сверкнул глазами, совсем как его младший родственник, а потом отвернулся к старой, покрытой паутиной фотографии. Она была обычной, магловской, висела здесь на стене, но различить на ней что-либо было невозможно, только отсверки лиц 2 детей. Он мне брат все же, единственная семья, вздохнула Бифорт. Впрочем, сейчас не об этом. Я тебя, вообще-то, по делу звал. Да я понял, что нечего гонять. Ланс утер губы дешевой бумажной салфеткой, а потом вывалил на стол золотой, несколько серебрушек и 10 медих. Твои доля с палочки. Бармен выпал в осадок, а потом, вспомнив инцидент с дилером, кивнул и убрал деньги в стакан, стоявший в выдвижной ящике стойки. Это все? Поинтересовался Ланс. Не то чтобы он не любил этого старика, даже наоборот, он был ему очень приятен. Но по сути кабанья голова была очень опасным местом. А Бифорт, если кто не знал, когда-то был очень крупным криминальным авторитетом магической Британии. Сейчас же он был просто авторитетом, причем, во всех смыслах этого слова. Вести с ним дела нужно было четко, строго и с понятием, иначе либо без штанов останешься, либо без пальцев. А Ланс, как мы знаем, хотел отдалиться от всего криминального. В конце концов, такова была последняя воля его учителя и просто смешного старичка, сэра Филиуса Флитвика. Да и чего лукавить, Гебу были дороги и его штаны, и его пальцы. Последние даже больше, чем штаны. Нет, покачал головой бармен, я в завязке. Не ворую, не бью, не вынюхиваю, не навожу, не узнаю, не цепляю, не подцепляю. А я честный бармен и дряхлый старик. Сэр, как вы разговариваете с балериной Большого театра? А Бифорт смерил паренька взглядом, а потом усмехнулся в свою бороду. «Долго будем зубоскалить? У меня настроение подходящее», — пожал плечами Ланс, грызя очередное ребрышко. «Ладно, уел, наглое ты молодое поколение. Дело к тебе настолько законное, насколько вообще что-либо может быть законным». Ланс подумал, а потом мысленно махнул рукой. «Дамблдор-старший врать не станет, не в его правилах. Излагай, я весь во внимании. Слышал, ты музицируешь, причем по отзывам, разве что не как ангел, причем то ли новорожденный, то ли недавно падший. И, у меня по зиме всегда прибыль большая, порой до 50 золотом за вечер, не улавливаю». А Бифорт сверкнул своими темными, почти черными, карими глазами и снова начал протирать стакан. «Жадность, малец, жадность, люди всегда больше хотят. Так ты хочешь, чтобы ты играл по вечерам пятницы у меня в баре?» Ланс положил локти на стол, сцепил пальцы мостиком и уложил на них подбородок. Предложение, конечно, было заманчивым. Нет, публики Гебу хватало и в замке, но там всегда одни и те же лица, просящие одни и те же композиции, а здесь новые горизонты. Решение было простым. Мои 20% от пятничной выручки. А Бифорт крякнул и чуть не выронил стакан. А тебе хо-хо не ху-ху, 7%. С моим хо-хо все прекрасно. 18%. разжиреешь на дармовых монетах, играть не сможешь, 9% и бесплатный ужин, а у меня метаболизм ускоренный, 18% и бесплатный ужин с выпивкой на выступление, ну и наглец, ужин и выпивка ладно, но больше десятки не дам, да я к тебе всю округу приведу, чего жмешься старый, дай хотя бы 16, 12 может и дам, за 12 я не стану рисковать своей задницей, сбегая раз в неделю из замка. Меня же и брат твой, и декан мой натурально с харчатой струнками не подавится. Торгующиеся замолчали, посмотрели друг на друга, а потом хором сказали 15, потом усмехнулся и протянули руки. Слово? Спросил Эбифорд. Слово, кивнул Ланс, пожимая крепкую старческую ладонь. Ладно, шуруй в Хогвартс, махнул рукой Дамблдор. А доесть мне можно или где? Возмутился Проныра. Тебе в рифму ответить, а еще говорят, молодежь сквернословит, покачал головой Ланс и продолжил свой завтрак. Пару часов спустя, Геб, оттянув ворот свитера, который он надел поверх неизменной шелковой рубашки, потушил сигарету и поплелся к кабинету нумерологии. Очередной учебный день обещал принести с собой очередные заботы и проблемы. Проблемы, потому что маргиналы в крае оборзели и стали отбирать у Ланса рынок. Некоторые ушлые ребята, не будет показывать пальцем на этих рыжих близнецов, стали заказывать всем известные грибы в какой-то далекой стране, где урожай 3 раза в год, и продавали их даже дешевле, чем Ланс свои. Еще неделю назад огромные убытки все целостно занимали соображалку Проныры, но после сегодняшней сделки его это нисколько не заботило. А Бифорд, сам того не знаю, спас начавший худеть кошелек Геба, тот же, как обычно, блефовал, торгуясь за высокий процент, но чего не сделаешь ради прибытка в виде 7, а если дела пойдут в гору, то и 8,5 золотых в неделю. Это даже больше, чем Ланс получал с подпольной торговли. В общем, дела налаживались. Вот бы еще отсутствие всяких зубастых страшил на горизонте, и вовсе кайф был бы. Привет работникам пера и энциклопедии. Отвали, Ланс, огрызнулась Гриндежер. Раньше это бы даже напугало Геба. У Денджер слишком сильно выступали ее кроличьи резцы, но после недавних событий, когда Малфой в очередной раз схлестнулся с Поттером, одно из заклятий отрикошетило в заучку, и вот теперь ее улыбка была воистину голливудская и совсем не пугающей. «Как хотите, мисс». Проныра повернулся в поисках своей приятельницы и вскоре отыскал ее взглядом. Изабель МакДугалл, приложив ладонь ко рту, хихикала над шутками какого-то шестикурсника, который, нависая над ней, буквально пожирал взглядом не самое высокое декольте. «Опять парня поменяло», — подумал Ланс и отошел к стене. Он прислонился к ней и попытался задремать, но не тут-то было. Его почти кошачий нюх различил знакомые духи. Проныра открыл глаза и увидел на горизонте 2 куколок. Одна была словно темный шоколад, другая — белый. Как можно было догадаться, к кабинету подошли красотки Забини и Гринграсс. Надо отдать должное новому ухажеру МакДугаллу. Он так и не отвернулся от декольте, дабы засвидетельствовать пришествие новых секс-бомбхага. И тут даже не поймешь, то ли он был настолько верен своей леди, то ли декольте были ближе, чем далекие, но обнаженные и стройные ножки слизеринок. И скучно, и грустно, и некому морду набить, пробурчал Ланс, потирая свою щетину. В какой-то момент Герберт бросил свои попытки отрастить испаньолку и теперь просто ходил с щетиной. По заявлениям близняшек, ему шло. Вы, может, удивитесь наличию щетины в 15, но не забывайте, что Ланс выглядел на 20, и, видимо, не только выглядел, но еще и физиологически соответствовал этому возрасту. Что же до ментальной составляющей, то оставим эти вопросы психологам и прочим мозгоправам, или тем, кто считает себя таковыми. Наконец прозвенел школьный колокол и все лишние инкременты, в лице шестикурсника, сорвавшего быстрый поцелуй МакДугаллу, унеслись вниз по лестнице. Изабель, улыбнувшись вслед парню, нашла взглядом Проныру и помахала ему рукой, взяв курс строго на Геба. «Привет, Гериберт», — улыбнулась хорошенькая леди. «И тебе привет, Мата Хари». МакДугаллу выпала в осадок и округлила накрашенные глазки. «А почему Хари?» «Потому что роковая женщина. Это уже какой за семестр? 4-й, а хоть бы 4-й», — хихикнула Изабель. «Ревнуешь? Тебя?» — улыбнулся Ланс. «Конечно. Целыми ночами от злости грызу подушку и размышляю над тем, как бы убить всех, кто приблизится к тебе ближе, чем на расстоянии пушечного выстрела». Леди улыбнулся и привычно ткнула парня локтем под ребра. Герберт даже не стал уворачиваться, сквозь всю одежду, которую зимой на себя напяливал мерзлявый слизеринец, этот тычок даже не чувствовался. «Тогда зачем спрашиваешь?» «Затем, что волнуюсь за тебя, это не гигиенично. Для начала, я же не с каждым сплю. А потом, ты в каком веке живешь, Герберт? Тебе что-нибудь говорят такие слова, как средства контрацепции и презервативы? Надо же!» — покачал головой Проныра. «А я думал, у магов для этого есть свои заклятия». «Есть», — вздохнула МакДугалл. «Но как думаешь, какое количество магов Хаги про них знает?» «Рискну предположить, что ровно такое же, какое знает, как пользоваться презервативами». «Именно. Так что все пользуются ими». Ланс вдруг дотронулся до полы шляпы. Ушанку он зимой надевал только когда выходил из замка, а потом по-пиратски улыбнулся. «Если бы не сегодняшние события, то я бы, честное слово, начал ими торговать. Это же золотое дно». На горизонте появилась мадам Вектор, новый декан Ривенкла. Она приветствовала своих студентов, а также тех, кто учился на других факультетах, и вроде бы говорила одни и те же слова, вроде даже с одной и той же интонацией, но и глухой бы понял, что со своими она все же здоровалась как-то иначе. И это несколько нервировало Геба. Он привык видеть нашивку декана Воронов совсем на другом человеке и привык получать от обладателя подобной нашивки совсем не такие холодные приветствия. Известный ученый открыла двери, класс хлынул вовнутрь. Кабинет нумерологии давно и бесповоротно пропах засохшими чернилами, надкусанными перьями и потрепанными учебниками. Это был какой-то неприятный запах. Окунувшись в него, ты словно на некоторое время становился таким же заучкой, как и Гриндижер, которая рванула на первой космической прямиком к первой парте. «А что сегодня произошло?» — поинтересовалась МакДугалл, пока они с Лансом шли к своей галерке. «Я устроился на работу», — как бы невзначай обронил Проныра. Гриффиндорка споткнулась, но ее вовремя подхватил Ланс, так что девушка даже не сломала опасно скрипнувший каблук. Проныра улыбнулся леди, а та смотрела на него с недоумением и недоверием. «Мне казалось, что ты и работа – вещи несовместимые». «Так оно и есть», – серьезно кивнул Ланс. «Только представь меня в галстуке. Ты в нем постоянно ходишь». Для начала, возмущенный Геб элегантно протянул руку, помогая МакДугалу сесть за парту, а потом достал из своей сумки учебные принадлежности, а именно, лист пергамента и самопишущее перо. «Мой галстук стоит почти сотню фунтов, и он чуть ли не эталон стиля. А теперь представь, если я напялю эту безвкусную удавку по десятку за штуку». «А да», — хмыкнула МакДугалл, кладя поверх справочника по рунам модный женский журнал. «Это будет настоящий кошмар. И где же ты теперь работаешь?» «В кабаньей голове». «Ну понятно», — протянула Изабелла и уткнулась в журнал. «Не знаю, чего тебе там понятно, но я в баре буду по пятницам выступать», — с гордостью произнес Проныра, скрещивая руки на груди. «Выступать?» – переспросила Гриффиндорка. «Да», – Проныра неопределенно помахал рукой в воздухе, что выглядело несколько насмешливо. «Выступать, петь, играть на гитаре, всякое такое. Я знаю, что значит это слово. Но как ты собираешься выбираться из замка? А это, очаровательная леди, уже мой маленький секрет». «Все тот же Гиби», – фыркнула МакДугалл. «Вымахал под потолок, а ума не набрался. Все тот же ребенок». «Тоже мне», — улыбнулся Ланс, взлохмачивая взвизгнувшую приятельницу. «Нашлась тут старушка». Девушка надулась и полезла к Гебу, который, ухмыляясь, шутливо укорачивался, каждый раз дотягиваясь своей лапой до некогда ухоженной прически, которая сейчас представляла собой разве что не воронье гнездо. Так могло продолжаться довольно долго, если бы не возмущенный возглас с нижней части амфитеатра. «Молодые люди!» Те самые молодые люди замерли и медленно повернули головы к профессору Вектор. Та же смотрела на них, как коршун на рыпнувшуюся добычу. «Я вижу, вам весело». «Никак нет, мэм», — попытался отшутиться Ланс, но это был не его случай. Новому декану Рейвенкла было глубоко плевать на все ужимки и улыбочки красивого юноши. «То есть, просим прощения». Вектор опустила глаз в список, немного пошарила по нему, а потом сказала: «Мистер Ланс, у вас ни одной отметки в этом семестре». «Ну, я болел», — вздернул палец нашедшийся парень. «Полгода, по жизни», — буркнула надувшаяся МакДугалл. «Мистер Ланс, давайте-ка к доску, если хотите получить допуск к экзаменам». «А мне он не нужен», — тут же нашелся Ланс. «Наш чемпионский брат экзамены не сдает, но в следующем-то год вы будете сдавать не только школьные, но еще и сов. Так то будет лишь в следующем». «На память я не жалуюсь», — немного насмешливо и весьма многообещающе улыбнулась Вектор. Проныра понял, что крыть нечем, и сегодня он обойдется без рябчиков в сметане, Нужно было идти на расстрел. Сказав «туши», парень поплелся вниз по лестнице. На ходу он вытащил из коробки мелок. Самый обычный, весьма прозаичный и ни капли не волшебный мелок. Если честно, в школе вообще не было волшебных мелков, что при наличии всего остального, весьма волшебного, было несколько странно. Рассчитайте формулу векторного направления луча стандартного заклинания в случае перегруженного отражателя с числовой последовательностью Брейгеля. По мере произношения задания, Ланс медленно поворачивал голову к преподавателю. Та же смотрела на него с невозмутимостью носорога, недавно подошедшего к водопою. Хотя, что-то подсказывало Лансу, что носорог всегда невозмутим. А даже если его напугать, то скорее испугаются сами джунгли, нежели эта громадина потом будет дрожать, забившись в угол. «Вам что-то непонятно, мистер Ланс?» «А нет», — покачал головой юноша. «Все предельно ясно. Тогда приступайте». И Проныра, пожав плечами, начал выводить стройные ряды формул. Он не лукавил, когда говорил, что для него все ясно. Если убрать всю страшную нагроможденность и непонятные слова, то задачка была весьма посредственна: узнать, что будет с, предположим, Экспеллиармусом, если он натолкнется не на обычное противо, а на что-нибудь более серьезное. Все это Ланс уже вычислял, когда готовил свои чары. Что же так удивило юношу, а то, что он вроде как слыл лучшим учеником и такое простое задание оскорбляло его самолюбие. Ему бы сейчас что-нибудь зубодробительное, а не этот пример для первого класса. Скучно. Геб, зевая, уныло водил мельком по доске, оставляя ровные дорожки аккуратного почерка. Он уже видел в своем воображении весь пример целиком и теперь машинально водил рукой, воплощая его в жизнь. А за окном падал снег. Крупные снежинки, словно перья мифической птицы Рух, способной в своих когтях унести целый корабль, танцевали на ветру. Они кружили, медленно вальсируя под нежные ритмы хруста и перезвона. Белое мерцание отражавшихся в них лучей спящего солнца гипнотизировало, заставляя глаза слипаться, а дыхание замедляться. В какой-то момент снежинки превратились в качающиеся корабли. Они почему-то бороздили синее море, которым вдруг стало сотканное из тусклых нитей пасмурное небо. Над фок-мачтой реяли флаги, самые разные. Он английской компании, да непобедимой армады. Почему-то на одном из них, самом маленьком, но самом дерзком, оскаленным латунными пушками, увешанный сорванный с побежденных врагов флагами, стоял высокий мужчина. Он держался одной рукой за ванты, а другую положил на эфес острой, прыткой шпаги. Внизу, на палубе, роилась верная команда, каждый, как на подбор, свиреп и бесстрашен. С такими хоть в глотку к морскому дьяволу. А веселый Роджер, усмехающийся с черного полотна, развивающегося на резком бризе. И там, на горизонте, отчаянно трепещется фрегат британской компании. Он как муха, попавшая в сетку к хитрому пауку. Крылья ее надежно опутаны, а глаза видят лишь надвигающиеся жвала. «Мистер Ланс!» — кричит капитан. Герберт встрепенулся. «Нет, это точно не то, что стал бы кричать капитан лихого пиратского судна». Проныра осмотрелся и понял, что он стоит в классе, студенты которого пытаются не засмеяться, но выходит у них это фигово. «Мистер Ланс», — повторила профессор Вектор. «Да», — Проныра зевнула и утер глаза. «Вы спали, мистер Ланс?» «Никак нет, мэм. Ваш храп было слышно даже в башне директора». Тут Герберт понял, что действительно спал. «Да, был за ним грешок, снег нес с собой не только хандру, но еще и храп. Когда шел снег, Ланс всегда храпел. Пример». Геб повернулся к доске и увидел, что его рука все еще машинально водила мелком, выписывая последний ряд формул. Задачка была решена. «Собственно, вот, садитесь, мистер Ланс, 10 баллов за решение и минус 5 за сон на уроке». «Но я же», — Герберт хотел сказать, что спал у доски во время решения примера, но вовремя понял, что это будет звучать не только комично, но еще и глупо. Так что слизеринец махнул рукой и уселся за стол. «Тебе подушку дать?» — мигом подколола Изабель. «Твои груди вполне сойдут», — плотоядно усмехнулся Ланс и потянулся к вышеупомянутой части тела. Изабель взвизгнула и треснула Геба по голове. Тот надулся, походя на обиженного кота, и отвернулся к окну. Проныра продолжил смотреть на кружившийся снег, но сон так и не приходил. В конце концов слизеринец отчаялся и просто продолжил смотреть на доску, где решали очередной элементарный пример, казавшийся для всех немыслимым нагромождением из цифр и символов. Лансу было скучно. Вечер того же дня. По пушистому снегу шел чуть менее пушистый, но очень недовольный кот. Он осторожно ступал по утоптанной дорожке, но все равно продолжал раздраженно вилять хвостом и шипеть на все, на что можно и нельзя было шипеть. А появись здесь вдруг декабрь из сказки про 12 месяцев, то быть ему искусанным и исцарапанным. Но тот все не являлся, поэтому почти черный кот продолжал лишь гневно шипеть. Наконец на горизонте показался корабль, настоящий летучий голландец, достойный любых морских легенд и преданий. Подойдя к пирсу, кот посмотрел на скрипучие доски обветшалого борта. Вся конструкция держалась лишь на честном магическом слове. Самое существование этого корабля отрицало все законы мироздания, известные маглам. Впрочем, его наличие убеждало кота в том, что маглам известно не все. Кот, сделав пару шагов назад, вдруг разбежался и прыгнул, выгнувшись и выставив лапы. Пролетев 2 метра, он неожиданно обернулся человеком, который ласточкой влетел в открытый иллюминатор. Геб приземлился на ворсистый ковер под всеобщие аплодисменты. «Не думал, что ты сможешь выбраться к нам», — сказал Миллер, помогая другу подняться. Ланс отряхнул свою рубашку, поправил жилетку, подраспустил тонкий, стильный, черный галстук и стал здороваться с ребятами. Сегодня вечером в каюте Крама собрались все и даже больше. Конечно же, за исключением Насти, она такие мероприятия не уважала. Ланс был представлен студентам, которых он не знал, но которые были не прочь провести вечер за пикантной игрой. В итоге через 10 минут все 9 человек, включая Виктора, Инну, Жанну, Давида и Герберта, уселись за карточный стол. «А я 5 пар трусов надел», — шепнул поляк на ухо британцу. «Жулье», — скривился Геб. Игра в покер на раздевание началась. Несколько семейников, лифчиков, галстуков и пары бутылок виски спустя. Герберт стоял на балконе и курил. Он порой выпускал несколько колечек из дыма, но все больше просто выдыхал густой белый дым. Конечно же, он был одет. Собственно, сейчас все были одеты, кроме Инны и Яши, а также Руслана и некой Катерины. Ланс никак не мог выговорить это имя, которые удалились в другие каюты. Причина их раздетости была понятна и не требовала обсуждений. «Проклятый холод», — чихнули рядом. Это заявился Крам. Он достал свою пачку Кента, хлопнул ее по заднице, поймал ртом сигарету и сделал характерный жест. Проныра, не поворачиваясь, достал зиппо, щелкнул и подкурил другу. Тот с наслаждением затянулся и оперся о перила. «И не говори», — скривился Ланс, ежась от очередного морозного порыва. Двое чемпионов молчали, наслаждаясь вечерними огнями древнего замка и дымом сигарет. Не самых дорогих, но и не очень дешевых, таких, которые можно назвать обычными. Наверное, в этот момент каждый из них скучал о чем-то таком же, как и эти сигареты, о чем-то обычном. «Следующее испытание через 3 дня, на нем будут ДР». «Эй-эй-эй», — замахал руками Ланс, заставляя друга замолчать. «Не спойлери». «Не, чего?» — ошеломленно переспросил Крам. «Это значит, что я не хочу знать раньше времени, что произойдет в этой истории». «Это, кошак, не история. Там реально будет опасно». «Опасно?» — по-пиратски усмехнулся Ланс. «Значит, наконец-то будет не так тоскливо». Крам смерил товарища взглядом, а потом со вздохом шлепнул себя ладонью по лицу. «А Баба-Яга?» — протянул ловец сборной Болгарии, в очередной раз затягиваясь. «Ночь, Хогвартс, без аптеки и фонаря». Ланс, немного нетрезво качаясь, шел по пустынным коридорам. В голове мысли немного путались и все время съезжали к оголенным грудям Жанны, которая, как выяснилось, абсолютно не умеет блефовать. Сам Геб мог бы сыграть в чистую, не проиграв ни одного заезда в банк, но счел это чрезмерным позерством, поэтому оголился вплоть до нижнего белья. Это было честнее, да и, чего лукавить, так Ланс мог выиграть больше, нежели если бы все видели, что он настоящий шарк за этим столом. Что-что, а покер некогда был тем, что кормило ребят из приюта СВ Фредерика. В общем, вечер был довольно неплох, и сейчас проныра намеревался добраться до гостиной зеленых, где зарулить в спальню и хорошенько отоспаться. «Левый-правый, левый-правый, я вас научу, как дисциплину любить». Геб слишком поздно осознал опасность, так что у него не было ни шанса избежать встречи с судьбой. Все, на что оставалось уповать, — природная наглость. «Доброй ночи, профессор», — невзначай махнул рукой Ланс, проходя мимо мистера Грюма, который в данный момент шпынял старшаков, попавшихся на вечеринке в одном из заброшенных кабинетов. Эти попавшиеся собунтующики сейчас стройными рядами отправлялись на 6-й этаж, к западному крылу. Именно там располагались спальни профессоров, в том числе и зам, директора которой разбиралась с проблемами нарушения режима. В общем, подобной участи нарушитель, разбудившего железную леди, не позавидовал бы и сам дьявол. «Доброй ночи, мистер Ланс», – машинально ответил профессор Зати. Проныра было подумал, что пронесло, но, видимо, его спалили недоуменные взгляды собунтующиков. «Вот ведь засранцы, сами спалились и Ланса за собой потянули». «Ланс», – проревел профессор. Герберт, почесывая макушку и натягивая шляпу на глаза, повернулся к разъяренному отставному мракоборцу. Тот разве что не огнем дышал, бешено вращая волшебным глазом. «Так, вы, а ну живо к МакГонагалл или с харчу нахрен!» Старшаки, словно испуганные салаги, рванули на шестой повышенной в сторону лестниц, а Ланс мысленно перекрестился и приготовился к неминуемой, мучительной гибели. Грюм медленно двигался в сторону Ланса, пока наконец не встал вплотную. И пусть он был почти на две головы ниже, но юноше казалось, будто над ним нависла гора. Хотя нет, вулкан. Причем сам Везувий, готовый вот-вот взорваться черным облаком неба и кричащий, агонизирующий лавой. Грюм хотел уже что-то сказать, но потом потянул воздух носом. По мере того, как запахи наполняли профессора, его глаза все больше расширялись, а в глубине левого, живого, сверкала нотка ностальгии. «Да выпили!» – возмутился мракоборец в отставке. Герберт, понимая, что наступила самая настоящая полундра, собирался пойти ко дну вместе с кораблем. Он, по-пиратски улыбнувшись, показал пальцами малюсенький отрезок и произнес: «Чуть-чуть», — Грюм покачал головой. «Вот были бы вы в тылу врага, мистер Ланс, и напились бы, да вы же все секреты врагу выдадите. А это было бы забавно, да?» Все так же по-пиратски улыбался Проныра. «Забавно что, ну, если бы какой-нибудь добродушный человек, напившись, втемяшил себе в голову, что ему срочно нужно выдать некий секрет. Во благо друга, конечно». «Да», — задумался Грюм. «Это было бы действительно интересно». Ланс понял, что либо сейчас, либо к декану и очередная неделя отработок. «Так я могу идти?» «Да», — отмахнулся пребывающий в раздумьях профессор. «Идите». «Пронесло», — подумал Ланс, спрыгивающий на первый этаж. «Все, больше ни капли до каникул». 5 декабря 1994 года, Англия, Хогвартс. «Гарри, не тяни меня за руку, оторвешь». «Прости», — Поттер разжал хватку. Двое студентов стояли в каком-то темном углу, где среди паутины и пауков больше не было ничего привлекающего внимания. «Лохматый, у меня два варианта. В первом, я не из этой лиги, мужские прелести меня не прельщают. Второй, я буду защищаться, на темные не подписывался». Гриффиндорец выпал в осадок и тупо хлопал своими длинными ресницами, каждый взмах которых разбивал очередное сердце очередной леди. Причем их звона Поттер категорически не хотел слышать. «Чего?» — спросил очкарик. «Как бы сказал один старик, тебе в рифму ответить». Увидев непонимание на лице сокурсника, Ланс устало вздохнул. «Нет, эти домашние детки просто уничтожают весь юмор на корню. Что тебе надо, Поттер? Я знаю, что будет на испытании, там будут ДР. Эй-эй-эй». В очередной раз Ланс замахал руками. «Не хочу ничего знать». «Но почему?» — казалось, очкарик был и возмущен, и обеспокоен одновременно. «Потому что, в отличие от некоторых, я люблю оттяжную драку и хорошее веселье. Так что никаких спойлеров». «Спойлеров, а Мерлин?» Ланс звучно хлопнул себя ладонью по лицу. 6 декабря 1994 года, Англия, Хогвартс, арена турнира, Деконы. Взвизгнула Флёр. Впрочем, по мнению Крама и солидарного с ним Ланса, выглядело это совсем неубедительно. В шатре, перед состязанием, собралось немало народу, в том числе и все чемпионы, за исключением японца. Тот пока не поправился и пропускал это испытание, чем обеспечивал себе последнее место в таблице. «Нам их что, убивать надо будет?» А вот Джонсон, кажется, действительно не знал об испытании. «Нет, что вы, только достать меч, который будут охранять самцы». «Не знал, что самцы драконов теперь мечи охраняют», — покачал головой Крам. «Хорошие замечания», — кивнул комментатор. «Наши работники постарались, и меч будет спрятан в груди фальшивых драгоценностей, которые дракон примет за настоящие и будет яростно оберегать. Сперва хотели посадить самок и подложить под них яйца, но кто будет рисковать целым выводком этих гордых существ?» Ланс мысленно согласился с Бэгмином. «Рисковать самкой и ее кладкой — это верх безумия, на такое может пойти только либо очень непрозорливый, либо слишком толстолобый человек, не заботящийся о мелочах. Итак, сейчас мы выберем вам по дракону, прошу». На сцену вынесли мешок, в котором, Как выяснилось, покились живые уменьшенные копии драконов, которые, при касании с чемпионом, начинали оживать. Лансу Чоинь понравились эти маленькие зверушки. Он даже стал раздумывать, как назвать своего. В итоге кореянка получила себе южноамериканского острохвоста, студентка Нью-Салема гренландского вонючего, флёр, китайского огнешара, крам, гималайского тупорылого, поттер, венгерского хвосторога, ну и ланс, китайского ленточного. Их еще называют драконы удачи. Национальная такая зверушка. Не будем таить, как только на ладони Геба ожила эта маленькая фигурка, то тут же заняла непогрешимую позицию в сердце юноши и обзавелась именем. Теперь летающую огнедышащую малютку звали Роджером. Роджер, обрадовавшись своему новому имени, потерся о щеку Ланса и мигом уселся ему на плечо. «Будет вместо попугая», — подмигнул другу Крам. У остальных чемпионов дракона рвались из рук и стремились обжечь новых хозяев. А то улыбнулся довольный юноша. «Попрошу», — по звуку выстрела. И народ стал по очереди выходить на арену. Четыре чемпиона спустя. Ланс был предпоследним, за ним оставался лишь Поттер, которому выпал самый свирепый из драконов. Герберт осторожно двигался по арене, которая сейчас напоминала собой горный склон. Всюду виднелись камни, валуны, и то и дело казалось, что оглянись и увидишь лишь долину из облаков. Остановившись у самого высокого валуна, Геб собирался выглянуть и оценить обстановку, но едва он высунул макушку, как тут же был вынужден ретироваться. Прямо на него рвануло торнадо из огня метром в диаметре. Оно прорычало совсем рядом, а потом врезалось в камень. Всего мгновение назад это был почти двухметровый валун, но вот он уже обернулся шипящей и булькающей лавой. Да, это действительно было смертельно опасно. Это будет весело, по-пиратски улыбался Ланс, надвигая шляпу на глаза. Второе испытание началось. Прошу прощения за долгое отсутствие, семейные проблемы. Также в лабиринте начали продажи моей третьей книги, http://www.labyrinthrubax416396. Кому нравится моя серия про Тима Ройса, можно уже заказать, потому как в магазинах она, третья книга, появится в лучшем случае через месяц. Всем лучей добра, ну и не забываем снабжать автора топливом для фанфика. Глава 44. 6 декабря 1994 г. Англия. Хогвартс-арена. Герберт, немного понаблюдав на то, как голодная лава пожирает небольшие булыжники, плавно стекая под откос, резко выдохнул и выпрыгнул прямо на площадку. Сердце его бешено колотилось в груди, руки чуть подрагивали, а по спине катился пот. Но это был вовсе не страх, это было лишь нетерпение. Вот уже месяц Геб мерз под ненавистным им зимним небом Англии. Вот уже месяц он изнывал от скуки и хандры, но сегодня все вдруг поменялось. Вновь над его несуществующим кораблем поднят флаг, вновь рука держит шпагу, и пусть вместо нее лишь палочка, но, будьте уверены, разит она так же быстро, опасно и без промаха. Пиратская усмешка украсила уста Ланса, придавая его лицу некоторую завершенность. Распахнутая жилетка развивалась на ветру, действительно напоминая собой знаменитый флаг. Страха не было. Проныра поднял взгляд, скрывая глаза полой шляпы, и, наверное, должен был обомлеть, но он лишь еще больше зажегся желанием скорой схватки. Перед ним был дракон. Он был по меньшей мере огромен. Толстое туловище в 10 обхватов. Морда размером с фордик мистера, а клыки как острые пики, сверкали своей желтизной в лучах холодного солнца. Лапы столь мощные, что лишь один взгляд на них должен был вызывать отчаянную панику и первобытный страх. Длина же извивающегося тела равнялась длине 2000-летних василисков. Проныра занес палочку и принялся ждать. Он должен был ответить на выпад молниеносно и со всей силой и полной отдачей. Только так он мог победить сильнейшего противника, с которым когда-либо сталкивался. Но удара все не было. Дракон, зависнув над камнями, извиваясь телом так, словно он был ужом, плывущим по водной глади, неотрывно смотрел на Герберта. Его длинные усы, подобные боевым кнутам, лоснились и трепыхались, но это вовсе не выказывало агрессии. Дракон был спокоен. Герберт хорошо разбирался в повадках ленточных драконов. В конце концов он был вынужден досконально изучить их, перед тем как создавать уменьшенную копию и заточать ее в стихию огня. И сейчас волшебник знал, дракон чего-то ждет. Проныра не слышал толпы, не слышал Бэгмина, не слышал ровным счетом ничего. Купол надежно укрывал его и его противника. Все, что слышал Ланс, лишь стук его сердца, разбуженным вулканом, клокочущим в груди. Все, что он ощущал, это как крепко ладонь сжимает палочку, искрящуюся алыми искрами. Вишневая подруга Проныра тоже желала поскорее окунуться в пожар схватки. И все же, что-то было не так, Ланс опустил палочку, и в тот же миг дракон, скованный цепями, опустился на землю. Его мощные, огромные лапы легко и даже небрежно коснулись камня. Его гигантское туловище вальяжно облепило горячие, раскаленные валуны. Широко распахнулись глаза, радужки которых были необычайно похожи на зенитное летнее солнце. Один взгляд этого олицетворения удачи согревал Ланса и смывал с него цепкую хватку зимы. Проходила тоска, исчезла хандра, вновь по венам заструился пожар, разбивая сковывающий кровь лед. В этот миг, несмотря ни на что, на арене расцвело лето. Самая его жаркая, страстная и пылкая пора. Проныра без страха, без сомнений, без каких-либо колебаний зашагал к дракону. Волшебник ступал твердо. Лоб его был сухим, руки не качались и не терялись, не дрожали колени и не изгибалась дугой спина. Складывалось впечатление, что Проныра идет не навстречу монстру из древних легенд, а к своему старому знакомому, которого не видел уже очень давно. «Здравствуй», — улыбнулся Ланс. Он протянул руку и приложил ее к чешуе дракона. Говорят, одной этой чешуйкой можно рассечь алмаз, и даже самый опытный ювелир не найдет ни одной царапины на линии среза. Говорят, чешуйки настолько горячие, что лишь одной можно вскипятить небольшой пруд. Говорят, если дотронуться до живого дракона, то вмиг обернешься пылающим факелом. Много чего говорят. Ланс стоял напротив древнего зверя и спокойно гладил его, а тут жмурился от наслаждения, походя на кота, изголодавшегося по ласкам. А сам Проныра чувствовал пламя. Это был яростный пожар, агония стихии, безумство голодного демона, и все это отдавал ему дракон. Пламя лилось через руку Ланса, растекаясь по его жилам, затопляя вены, разгоняя сердце. Если бы кто-то, хоть кто-нибудь, сейчас смотрел не на клыки дракона, замирая от страха, не в силах даже связно думать и чувствовать, если бы хоть кто-нибудь не обливался вонючим страховым потом, то они бы сейчас увидели нечто иное, не подвластное их разуму. Увидели бы, как прекрасное лицо Герберта приобретает звериные черты, черта опасного хищника, из породы кошачьих. Увидели бы, как его из без того тугие, натруженные мышцы, скручиваются жесткими узлами и бугрятся подобно валунам, оставленным ледником, ушедшим в прошлое. Увидели бы, как в черных, смоляных волосах, вдруг появляются кроваво-красные нити. Увидели бы, как ногти на руках начинают оборачиваться опасными когтями, готовыми терзать и рвать врагов и недругов. Но никто этого не видел. Лишь один человек, стоявший в тени, наблюдал за этим, и в его левом, живом глазу, плескалось так много чувств. Гордость, отчаяние, ностальгия и неподдельная ярость. Ланс сделал шаг назад, и мигом все исчезло. Пропали красные нити, сдулись узлы мышц, втянулись когти, а лицо вновь напоминало собой лик падшего ангела. Остался лишь пожар, струящийся по телу, пожар, не оставляющий ни шанса для стервы зимы, которая испуганно сжалась при взгляде на светящегося невидимым пламенем юношу. Проныра заглянул в глаза дракона. Он окунулся в такую глубь, что потерял нить реальности. Он растворился в этом летнем солнце, затерялся среди лепестков огня и ярости древнего монстра. И Проныра узнал. Узнал, чего ждал дракон. «Да, я понимаю», — кивнул юноша. На лицо его вновь наползла пиратская усмешка, сердце вновь забилось в предвкушении драки, рука вновь сжимала палочку. Дракон же взмыл, треща цепями. Оскалилась его пасть, усы заходили кнутами и острой сталью сверкали когти на исполинских лапах. Ланс взмахнул палочкой, и с нее сорвались сотни огненных лепестков. Они, танцуя, медленно опускались, но вовсе не на чешую дракона. Нет-нет, они устремились к цепям, чьи звенья были размером с баскетбольный мяч. Через мгновение раздался страшный взрыв, и в сторону полетели капли расплавленного металла. Дракон заревел, заставляя стены арены идти трещинами, а купол треснуть в вышине. Он был свободен. Если бы Ланс мог слышать, что происходит снаружи, то узнал бы, что срочно вызывают отряды авроров и укротителей драконов. Как дрожит воздух, сотрясаясь от панических выкриков. Но он этого не слышал, да и не хотел слышать, потому что знал то, чего не знали другие. Дракон не собирался улетать, не собирался он и изливать свою ярость на зрителей. Древний зверь желал лишь того, что и Ланс. Герберт, заглянув в глаза монстра, понял одно: зверь жаждал битвы, но не той, которую ему предлагали волшебники. битву с каким-то мелким зверенышем, у которого даже нет клыков и который пахнет обезьяной, битву, когда окован цепями, битву, когда на горле ошейник, сдерживающий пламя. Нет, дракон желал настоящей схватки с достойным противником. Он так страстно жаждал ее, что ему даже было плевать на золото, уложенное аккуратной горкой. Он даже не знал, что это было лепреконское золото, но ему было плевать, и Герберт знал почему. Сегодня для этого монстра наступал тот самый день, когда он на пике своих сил. Уже никогда он не будет сильнее, чем сегодня, уже никогда его клыки не будут так опасны и крепки, уже никогда его когти не будут так остры и быстры, уже никогда его пламя не будет так свирепо и горячо. Завтра древний монстр начнет стареть. Но сегодня он был настоящим огнедышащим монстром, и все, чего хотел этот монстр, это сразиться, полностью отдавшись во власть духов битвы. Герберт посмотрел на обезображенную яростью морду и не увидел уродства, которое наблюдали другие. Он посмотрел на желтые клыки и не почувствовал дыхания самой смерти, как почувствовали другие. Он посмотрел на когти, туловище, пасть, лапы и не увидел черт монстра. Все, что видел Геб, долгожданного противника, все, что чувствовал Герберт, это переполняющее его желание битвы, которое источал изнывающий принц. Крик же уродца, молящего о скором победе, был заглушенный лишь эхом, разносился где-то на задворках сознания. Ланс подкинул в воздух палочку, и та взмыла, на миг зависнув в высшей точке полета. В ладонь волшебнику упала уже не вишневая подруга, а верный товарищ. Это был строгий меч, самый простой и незатейливый, с крестовиной вместо гарды. Герберт взялся за эфес двумя руками и упер ноги в камни. Он выставил клинок перед собой, и пиратская улыбка вдруг превратился в пиратский оскал. Затрещала рубашка, разрываемая напряженными мышцами, затрепыхалась жилетка, разрываемая северным ветром. Заревел дракон, и не будь купола, то от рева его у зрителей из ушей пошла бы кровь, а лицом они стали бы белы, как падающий в этот момент снег. Монстр, раскрыв пасть, заревел, а потом выдохнул настоящую лавину из пламени. Не было ни шанса увернуться от этого огненного веера. Это дыхание совсем не походило на тот жалкий плевок, которым дракон приветствовал Ланса в первый раз. Нет, это было то самое пламя, из-за которого и по сей день маги боятся этих ужасающих существ. И Ланс не стал уворачиваться. Он лишь занес меч над головой, а потом со свистом опустил его. Наверное, будь он обычным человеком, или, как говорят слизеринцы, ущербным маглом, то его вмиг испепелило бы. Что ж, будем благодарить Мерлина, Мордрида и Моргану, что Герберт не был обычным. Он был волшебником. И не просто волшебником, он был настоящим пиратом. Так что неудивительно, что меч, сверкая среди оранжевых отсветов ревущего пламени, рассек этот веер, разделяя его на две части. По обе стороны Геба растекались реки лавы, но сам он был цел и невредим. Меч, который должен был расплавиться, выглядел лишь немного опаленным. Руки, которые должны были как минимум покрыться волдырями, а на самом деле почернеть отмершей кожей, выглядели лишь немного усталыми. Дракон, зависнув, внимательно оглядел своего противника, смотрящего на него без тени страха, а потом вновь заревел. И это был рев полной радости и неподдельного счастья. Наконец достойный противник, наконец долгожданная битва. И пусть его соперник выглядел как жалкий двуногий, но чуткий нос дракона не находил запаха обезьяны. Он лишь чуял, как его ноздри заполняет запах пожара и гари. Да, этот двуногий пах совсем не так, как остальные. «Станцуем!» Голос Геба дрожал от бравады, а лицо все так же украшал пиратский оскал. Древний монстр заревел, и битва закипела. Сверкал меч, отражавший удары когтистой лапы, блестела чешуя, покрываемая все новыми и новыми полосками, исторгающими ручейки оранжевой крови, больше похожие на живое пламя. Страшные удары усов и хвоста сыпались на тело Геба. Они оставляли переломы, ушибы, разрезы, раны и порезы. Кровь текла по телу юноши, от жилетки остались лишь обрывки, рубашка превратилась в изорванный штормом парус фок-мачты, кеды давно истлели, обнажая голые ступни, штаны были обожжены и изорваны, лохмотьями повиснув на ногах. Но Ланс все так же твердо сжимал эфес своего клинка, а лицо его, залитое своей и чужой кровь, все так же отражало пиратский оскал. И не было страха, ровно билось сердце, суха была спина. Дракон рванул в немыслимом выпаде, размазываясь лишь незримой тенью, но Геб четко различал каждое движение мощного тела, каждое дрожание исполинских лап. Оттолкнувшись, волшебник проскользил под туловищем дракона, а потом, вложив в удар всю свою ярость, вонзил меч в бок гиганта. Дракон заревел, изрыгая пламя, и взмыл под купол. Из его бока тек не ручеек, а настоящая река крови. Герберт рассек артерию. Сам же Ланс был больше похож на избитую боксерскую грушу, нежели на человека. Но Геб никогда не боялся ни крови, ни боли. Дракон, не раздумывая ни секунды, повернул свою пасть к ране, а потом выдал настолько мощный поток пламени, что им можно было бурить скважины в земле. Рана опалилась и закрылась, а на землю капала расплавленная чешуя, из которой тысячи лет назад тогда еще живые фейри-гномы ковали свой мифрил. Монстр опустился в противоположном от Геба конце арены. Он был залит кровь, вместо левого, отсеченного уса, красовался лаж жалкий обрубок. Вместо правого глаза, мясная каша, обильно кровоточащая и заливающая всю морду. Подсеченные лапы, изрезанное туловище, опаленная рана, источающая запахи горелой стали и мяса. Таким сейчас был ленточный дракон. Напротив стоял Ланс, синий, от гематом, торс, на который невооруженным взглядом видны множественные переломы ребер. Страшные рваные раны, укрывшие собой руки и ноги, ожоги на плечах и спине, лицо, измочаленное и укрытое толстой коркой засыхающей крови. Одежда, мигом превратившаяся в лохмотья. Исчезла и жилетка, и рубашка, и галстук, и половина брюк, и туфли, лишь шляпа удивительным образом не пострадала. И именно она сейчас олицетворяла флаг подбитого, но не сдающегося пиратского корабля. Сражающиеся застыли. Воздух был настолько горячим, что дрожал, заходясь волнами или встревоженным ветром саваном. Камни обернулись лавой, текшей то тут, то там. Наверное, легкие Ланса давно должны были уже сгореть, как и он сам, но юноша не чувствовал жара, достойного пятого круга ада. Но, как бы то ни было, и дракон, и волшебник держались из последних сил. Оба они тяжело дрожали, у обоих сознание стремилось отдаться во власть Морфея, но у обоих воля была крепче любых невзгод, которые могли бы обрушаться на них. Казалось, даже рухни на их плечи целый мир, они лишь оскалятся и сразятся с ним. Принц не признавал сдачи и поражений, дракон не знал их вовсе, и обоим было предельно ясно, настало время решающего удара. Древний монстр изогнул свое израненное тело, он втянул воздух всей мощью исполинских легких, а потом изрыгнул настоящий огненный девятый вал. Камень мигом обратился в лаву, в воздухе стали появляться лепестки огня, созданные сгорающим кислородом. На арене словно зажглось маленькое солнце, но Ланс не струсил. Он твердо смотрел на приближающуюся к нему огненную смерть, но даже не думал бежать. Вернее, он думал об этом, но направление его бега было совсем не тем, о котором подумали бы вы или я. Сухопутный пират Геб Проныра, поправив съехавшую на бок шляпу, напряг ноги и побежал. Он побежал навстречу стихии, а когда до столкновения оставалось всего несколько мгновений, то с кошачьей грацией и легкостью оттолкнулся от земли, мягко спружинил от стоявшего рядом валуна и взмыл в воздух. Он ласточкой пролетел над потоком пламени, а потом, оскалив меч жалом, соколом упал к монстру. Но не было столкновения, не было долгожданного и вожделенного чувства и ощущения, как сталь пронзает плоть, лишь тьма. Дракон ждал своего противника, и Герберт подбитой птицей упал прямо в ловушку, распахнутую пасть зверя. Сомкнув клыки, дракон сделал глотательное движение. Все замерло. Это была безоговорочная победа, хотя бы просто потому, что монстр съел своего врага. Да, этот двуногий сражался отчаянно и с немыслимой яростью. Древняя кровь зверя помнила других таких же двуногих, которые пахли огнем и гарью. Пожалуй, он сражался почти как они, лишь чуточку медленнее, лишь чуточку спокойнее, лишь чуточку слабее. Но этого хватило, чтобы дракон победил. Это были последние мысли монстра. В следующий же миг его голова отделилась от туловища. С грохотом обезглавленное туловище падало на камни, шуршала голова, скатывающая по склону, спокойно на землю сходил Герберт. Он был полностью красным от крови, но все еще живым и дышащим. Неужели вы думали, что чтобы победить Геба Проныру, достаточно его просто съесть? Право же, для него это сущий пустяк. В тот же миг, как Геба проглотили, он отдал все свои силы лишь на одно, чтобы вонзить меч изнутри и лишь одним круговым движением начисто срезать голову дракона. «Прости, если на ноги наступал», — ухмыльнулся Ланс, обращаясь к мертвой голове. «Вот, что называлось безоговорочная победа, отсеченная голова и никак иначе». Геб подкинул в воздух меч, а поймал уже палочку. Та была горячая и все время норовила опалить что-нибудь искрами. «Уймись уже, танцы закончились», — как-то по-доброму улыбнулся Ланс. Палочка в последний раз выплюнула несколько искр и затихла. Геб пошел к груди драгоценностей, совсем не замечая произошедших изменений. Лишь только через несколько месяцев он заметит, что несколько лепестков пламени, красовавшиеся на орнаменте его вишневой подруги, слились в один узор и теперь изображают парящего ленточного дракона. Подойдя к груди золота, Проныра озабоченно почесал затылок. Вся его магия ушла на эти две трансмутации палочки. Он был сух, оставив лишь пару капель волшебства, чтобы в обморок не рухнуть. В общем, как доставать меч из этой груды Проныра просто не представлял. Но, дьявол, будь это мультфильм, у меня бы над головой зажглась лампочка. Недолго думая, Проныра исполнил свою заветную детскую мечту. Он сложил руки, словно молясь солнцу, а затем рыбкой сиганул в кучу золота. Скрудж-Макдак местного разлива плавал в золоте, рыская в поисках меча. Наконец рука нащупала эфес, и Ланс вздернул его над головой, выбираясь из-под груды лепреконского мусора. Клинок был отлит из настоящего золота, украшенный драгоценными камнями, а эфес и вовсе можно было выставлять в музее. Проныра презрительно фыркнул. «Фигня, а не клинок. Может его Малфою подарить? Такой только слабозадым аристократам и подойдет. В крайнем случае толкну Абифорту», — задумчиво протянул Геб, оглядывая бутафорное оружие, которое и оружием назвать нельзя. Тут мысли Ланса прервали самым наглым образом. «Кошак!» — Проныра уже ожидал, что его хлопнет по плечу чья-то, не будем показывать пальцем, медвежья лапа, но этого не произошло. Геб только заметил, что на его плечи падают крупные черные хлопья, словно он стоял на пепелище, оставленном городским пожаром. Волшебник обернулся и чуть не задохнулся от смеха. К нему бежала толпа. Среди этой толпы были медики, укротители во главе с Чарли, группа Авроров, Альбус Дамблдор, Люда Бэгмин, а также его друг, Виктор, любитель золотых мячиков, Крам. И толпа-то бежала, а вот друг ковылял. Замотанный в бинты, поджимающий правую ногу и опирающийся на костыль, Крам ковылял, бешено шестерся своей единственной здоровой конечностью, правой рукой. Свою ловчую Вик берег пуще того, что находилось ниже пряжки. Хотя, нет, все же эти два органа он берег равноценно. «Вик!» — крикнул Ланс и хотел подбежать к другу, но споткнулся и чуть не поприветствовал лицом оплавленный камень. Благо он вовремя оперся на золотой клинок. Группа, спешащая навстречу раненому чемпиону, застыла в недоумении. Многие... Те, что помоложе, сдерживались, чтобы не засмеяться. Зрителям представилась следующая картина. Два кряхтящих, ругающихся самой отборной нецензурщиной, чемпиона спешили, то есть, ковыляли навстречу друг другу. Проныра миновал встречающих, не бросив на них ни взгляда, а потом крепко обнял товарища. Товарищ тоже попытался обнять друга, но вскоре но и оба скорчились от боли. Это было глупо, ныло буквально все. «Что ты здесь устроил, кошак?» — спросил Крам, сплевывая слюну красноватого оттенка. «Да я так», — начал отнекиваться Ланс. «Не, я серьезно, что ты устроил, на не видно ни хрена было.